Глава 7. Событие 17. Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально честного человека. Как? Двоих в одном гробу? Петра вызвали на заседание Политбюро. Брежнев позвонил сам и предупредил, чтобы подготовился. Будут пытать по еврейскому вопросу. Ну, хоть не задвинул Ильич в долгий ящик, и недели не прошло. Только он проинструктировал и отправил Гагарина во Францию. И тут звонок. Аксакалы сидели и, как всегда, дымили. Это не Политбюро, а собрание, блин, клуба самоубийц. Петр зашел, и переговоры вполголоса утихли. Все на него уставились. Осуждающе? Че это им генсек наговорил? «Петр Миронович, ты нам объясни, зачем это нам делать, и тебе это зачем?» Первым ринулся в атаку Мазуров. «Да, товарищ Тишков, вы понимаете, как это будет смотреться со стороны? Мы же не фашистская Германия, чтобы евреев в гетто свозить. Такой вой на Западе подымется, что и не отмоешься. Ну и просто как человек, ты понимаешь, что предлагаешь? Взять людей и привести в чистое поле? Пусть пару лет, пока дома построят. В землянках и палатках поживут. А семьи? И дети пусть в землянках. И потом работал человек врачом, а его вдруг раз, хватают под белые рученьки, сажают в Столыпинский вагон, везут 2 недели и выгружают в поле с лопатой. Все, теперь ты хлебороб. Трудись. Как ты предлагаешь? Ты фашист или коммунист?» «Ну ни хрена себе! Это Дмитрий Федорович Устинов наехал. Самое интересное, что выступили пока только кандидаты в члены Политбюро. Верхушка молчит. Что это? Игра какая?» «Петр Миронович, а как вы себе представляете помощь из-за границы? Как нам рассказал Леонид Ильич? Будете стоять с протянутой рукой и просить помочь советским гражданам, которых мы сами насильно загнали, как американцы-индейцев, в резервации?» «Шелепин? Точно что-то затевается. Вот против кого? Получивший прозвище «Железный Шурик» по аналогии с Железным Феликсом Дзержинским решил начать атаку? На него? Простого министра? Мелко. На покровительствующего ему Брежнева замахнулись. Странная вообще личность. Великую Отечественную войну он, по большому счету, просидел в тылу. А после войны Сталин сделал его главой ВЛКСМ. Из документов, что собрал Петр, готовясь к написанию книги, следовало, что Шелепин до конца жизни испытывал уважение к Сталину. Но когда грянул 20-й съезд, принялся пылко обличать культ личности, что было своего рода изъявлением преданности Хрущеву. Эту же преданность он продемонстрировал и в октябре 1957 года, горячо выступив против пытавшихся отставить Никиту Сергеевича от власти сталинистов. Взбешенный Ворошилов тогда кричал: «Это тебе, мальчишки, мы должны давать объяснение! Научись сначала носить длинные штаны!» Для 39-летнего «мальчишки» октябрьский пленум оказался судьбоносной вехой. Хрущев доверил ему руководство Комитетом государственной безопасности. Он сразу же заявил, что его ведомство должно сосредоточиться на работе с внешними врагами, а не отслеживании настроений граждан. Штат сотрудников был сокращен на 3200 человек. Продолжились реабилитация репрессированных и чистка органов от лиц, запятнавших себя в перегибах. Звучит красиво. А на самом деле под этот красивый лозунг были амнистированы десятки тысяч настоящих врагов народа, тех же бандеровцев и прочих лесных братьев. И они подготовили себе смену, не успел распасться СССР, а к власти в Прибалтике и на Украине пришли воспитанники этих борцов за самостийность, и фашисты стали национальными героями. Чуть позже он возглавил и комиссию партийно-государственного контроля ЦК КПСС, превратившись, так сказать, в совесть партии. Доверяя своему протеже, Хрущев разрешил ему самостоятельно подобрать себе преемников КГБ. В результате этот пост достался Владимиру Семичастному, который был на 6 лет младше Шелепина и работал под его началом в ЦК комсомола. Председательство Шелепина стало сюрпризом для Хрущева. После пленума тот шепотом предсказал своему протеже: «Тебя тоже скоро снимут». Брежнев же демонстрировал железному Шурику доверие и одно время даже дружил с ним домами. Шлепин вошел в политбюро и, ведая партийными кадрами, продвинул наверх еще несколько своих сторонников. К их числу принадлежали первый секретарь московского горкома Николай Егорычев и председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Николай Месяцев. Однако комсомольцы Брежнева недооценили. Только на вид он оказался простеньким мужичком. Почувствовав неладное, он начал действовать. В декабре 1965 года Шлепина сняли с должности зампреда Совета министров и отстранили от руководства партийными кадрами, заменив Капитоновым, который замыкался на самого Брежнева. Потом за атаку на Гречко убрали и Егорычева. И вот это, надо понимать, очередная атака. И расклад сил поменялся. Нет Суслова, вместо него заполошная Фурцева. И Устинов не за Брежнева, а против. Ну да ладно. Про политику не время сейчас. Задали вопросы, нужно отвечать. Событие 18. В край Амурский шел юный комсомол. Ехать в степь далекую, и наш черед пришел. Едем мы, друзья, в далекие края, станем новоселами и ты, и я. Петр выбрал себе собеседника. Шелепин — интриган. С ним в следующий раз. Устинов — попроще, товарищ, хотя точно не дурак. Дураки в этом кабинете не сидят. Дмитрий Федорович, давайте по жилью поговорим. Есть в Краснотуринске Богословский алюминиевый завод. Он в числе товаров народного потребления выпускает так называемое оцилиндрованное бревно. Просто берется бревно и обтачивается на токарном станке. Потом на другом станке делается чашка и канавка. Два человека за один день полностью собирают сруб вместе с полом и рамами. На следующий день — крыша. Бригада из 10 человек, безо всяких кранов и прочей техники, за один день сдают дом под ключ вместе с чугунной печью. Правда, сначала нужен фундамент. По этой технологии в Краснотуринске уже возведен целый поселок. Кроме того, построены санаторий и детский пионерский лагерь в Трусковце. Теперь про усадку и ведение сырых бревен. Над окнами и дверью остается специальный зазор, который временно заделывают мхом или ветошью. Когда дом через год сядет, зазор практически исчезает. Вес дома не даст бревнам сильно гулять. Их, конечно, немного поведет, но просто на следующий год нужно дополнительно проконопатить паклей. Ну, и прямо скажем, уж на всей территории СССР можно найти и вполне сухие бревна из срубленного прошлой зимой леса. Не нужно вести людей в поле, и не придется им жить в палатках. Построим им шикарные, теплые деревянные дома. Есть и другой способ, так называемые финские домики. Целые панели по специальной технологии собираются из досок прямо на лесообрабатывающих заводах, а потом на месте бригада из нескольких человек легко собирает дом за пару дней. Теперь про палатки. А можно я поинтересуюсь, а как тысячи и тысячи, даже миллионы людей отправляли на целину? Их куда селили? Там не фашисты загоняли людей в палатки, причем на столько лет? И только титанические усилия Леонида Ильича позволили не угробить всех этих людей, а построить им нормальные дома. Что же Хрущева фашистом-то не обзывали? Сыкотно было. «Ну, ты, Петр Миронович, слова-то выбирай». Довольный, как кот, объевшийся сметаны, пробубнил генсек. «И правда, что вы себе позволяете?» — взвизгнул Устинов. «И правда, правду позволяю. Дальше давайте пойдем. Про врачей. Конечно же, в любом месте, где живут люди, нужны врачи. Нужны учителя, нужны библиотекари, завхозы и прочее-прочее. И надо не загонять их туда, а создать условия, чтобы человек сам захотел туда поехать. Пусть будет повышенная зарплата. Ввести северный коэффициент для республики, скажем, единицу. У тебя оклад, как у врача, 150 рублей, а получаешь 300, Уверен, найдутся желающие, и еще выбирать будем только кандидатов наук. Дальше. Что у нас? Все евреи и врачи? Все 2 миллиона? Вы сейчас зачем тут людей в заблуждение вводите? Там очень много крестьян, целые деревни. И в Израиле в основном как раз в кибуцах люди работают. А это типа наших колхозов. Так неужели мы не найдем во всей стране, плюс в Польше с Чехословакией и Венгрией, несколько тысяч крестьян? В Израиле же несколько сотен тысяч нашли. Неужто мы не изыщем в целой стране средств, чтобы построить там людям дома, библиотеки, больницы, организовать самые современные МТС, построить туда несколько километров железной дороги и большой аэропорт с одной длинной полосой, из Америки большие самолеты принимать? Вы так не верите в нашу страну? Ну и про столыпинские вагоны. У нас вполне хватит обычных пассажирских, а вещи отправить можно и нужно контейнерами. И сделать так, чтобы вагоны, что эти контейнеры везут, были бы прицеплены к вагонам с переселенцами. Приехал — бам, а твои вещи уже тут. Чем еще туда людей заманить, а не загнать? Предположим, всем, кто переедет и отработает 3 года, новый «Жигуленок». Как раз к этому времени завод заработает. Квартира или дом — двойная зарплата, машина. Да у нас из-за границы, из Израиля люди станут в эту республику проситься. Теперь отвечу вам, Александр Николаевич. Просить у заграницы с протянутой рукой? Ну, дурак! Петр выделил это слово. Так бы и сделал. Но ведь тут дураков нет. Нужно сделать с точностью да наоборот. Нужно, чтобы они сами предложили помощь. А мы за это с них еще и чего-нибудь требовали. Пример. Вот нельзя из-за санкций поставлять нам оборудование. И что тогда? Да в США мощнейшее еврейское лобби. Они, если сильно захотят, вообще санкции отменят. Как это сделать? Давайте прикинем. Нужно не просто выращивать там зерно, а возродить те самые агрогородки, которые у них не получились в 30-х годах. Нужно построить достаточно элеваторов и зернохранилищ, мукомольные заводы, устроить фабрики для производства макарон, печенья и галет, и позвать журналистов. Вот, мол, хотели все это на современном оборудовании выпускать. Но санкции США не позволяют закупить самое современное оборудование. США не дают развиваться новой еврейской республике. Вставляют ей палки в колеса. Я позабочусь, чтобы все газетчики напечатали. На это у меня средств и людей за рубежами хватит. Не все еще. Нужно снять рекламные фильмы. Только не как про целину и про первую попытку, а настоящие. С красивыми домами, с новыми школами, с еврейскими праздниками, с чистой, незамусоренной природой, с рыбалкой бесподобной. Солнечные, красивые фильмы. И обязательно снять силами лучших мировых режиссеров художественную картину. Как молодежь хочет перебраться в новую республику, а старые евреи каркают, что опять обманут, что в землянке да палатке. Поругаются, слезы. И решаются юноша и девушка отправиться вопреки воле родителей. Приезжают, а там рай. Нужен какой-нибудь небольшой инцидент. Ну там китайцы границу нарушили и пытаются девушку изнасиловать. А парень из ружья охотничьего их убил и девчонку спас. Она пусть будет из Венгрии, а он из Белоруссии. Любовь-морковь. Свадьба. Вот как поступил бы настоящий коммунист. И тогда американо-европейское лобби, подогретое газетами, само предложит оборудование и деньги и будет закупать галеты для армии США. И на выручку республика станет покупать одежду и электроприборы. И люди будут мечтать туда переселиться. Не в Израиль, а в Биробиджан. А еще снять фильм про непрекращающуюся войну на Ближнем Востоке, где арабы убивают евреев. Хороший, дорогой фильм. Хорошими, дорогими режиссерами и показать всю эту кровь всему миру. Не знаю, много ли будет желающих променять Биробиджан на пески и смерть. Ответил я на ваши вопросы, товарищ Шелепин. Вы ведь профсоюзами заведуете. Так пусть профсоюзы своими деньгами помогут будущей республике. Пусть организуют движение помощи переселенцам. Должны же они работать начать, а не только взносы собирать. «Да ты мальчишка! Как ты смеешь?» — взвился железный Шурик. «Оба-на! А не то же самое вам Ворошилов 10 лет назад сказал? Что вы за эти 10 лет сделали для страны? Врагов народа на свободу выпустили, всех этих лесных братьев и бандеровцев. Амнистию им, сукам, за то, что комсомольцев убивали и коммунистов, за то, что целые деревни сжигали. Бездумно всех на свободу. Работать и разбираться было лень. «Петро, ты шашку-то засунь в ножны». Улыбающийся Брежнев хлопнул ладонью по столу.